Глава 49. Кронер. «Брат, что случилось столь важного, что ты оторвал меня от моей маленькой пары?» — возмутился Факир, когда я вошел к нему в комнату, где он заботливо укладывал малютку. «Я тоже хотел сейчас быть со своей парой и прогуливаться с ней по замку, но сперва дела. Нам срочно нужно поговорить. Это я и так понял по твоему лицу. Говори». «Факир, я хочу, чтобы ты меня поддержал и помог с одним делом. На этот шаг я решился не сразу, но после разговора за столом понял, что ждать не могу. Нужно действовать». «Излагай». «Я хочу опоить Дивара и Евгению любовным зельем». Эльф замер после моих слов, а потом стал как-то нервно посмеиваться. «Ты шутишь? Это ведь запрещено». «Я говорю про зелье из моего мира, а не из вашего. Его дают только парам, чтобы усилить их чувства. А мы и так знаем, что Дивар и Женя — пара. Я рад, что ты так переживаешь за них, но, думаю, наше вмешательство там не требуется. Да и Дивар не одобрит, ты же знаешь. Зачем торопиться?» Я поразился его спокойствию. Хотя, возможно, он просто не видел всей картины. Любовь к паре совсем мозгов лишила. «Факир, ты не понял. Это во благо не только Дивару, который и так сходит с ума по Жене, но и нам. Если девушка может прыгать между мирами, где гарантия, что она завтра или через неделю не заберет обратно Светлану, а дочку-то тебе не оставит, будь ты хоть 10 раз пара». Друг со страхом посмотрел на малышку, которая сладко спала в его постели, и я понял, что он решится. Нужно было лишь еще немного дожать. А вот если Женю привязать к этому миру, она точно никуда не уйдет, а значит, и ее подруга с дочкой останутся здесь. Уверен, Дивару нужно лишь раз или два с ней переспать. Ты только посмотри, что творит его магия. Женю видно всем. Эльф нахмурился и, встав, стал ходить по комнате. Ты уверен, что это безопасно? Абсолютно. Добавим эликсир во время бала. Там будут много напитков подавать. «Главное, потом парочку в сторону увести, а то они прямо на месте начнут сдирать себе одежду, публика не оценит». «Это да. Но мы рискуем. Дивар может понять, что в его бокале что-то есть. Если бокал даст кто-то из нас, он не будет ничего проверять. Но эликсир должны выпить оба, иначе эффекта не будет». «Хорошо. Я в деле», — решился Факир и с нежностью посмотрел на Ангелину. Кто бы мог подумать, что друг найдет пару, когда она будет еще такой малюткой. Сколько ему еще ждать? А с другой стороны, он сам воспитывает для себя идеальную жену. Тогда я отправлю отцу послание, пока они не прибыли. Кстати, как я понял, девушки не догадались, что носят атрибуты невест. Кто бы им про это еще рассказал? Ты вот как надел на свету ленту и семейные драгоценности? Молча. Она думает, что это просто красивый пояс, и не против поносить украшения. Правда, она сказала, что потом их вернет, но это мелочи. Дивар, как я понимаю, сделал так же. Хорошо, что мы не рассказали про некоторые традиции нашего мира. Девушки были бы в гневе, особенно моя жгучая брюнетка, мой огонек, который пылал так ярко. Как только увидел ее, понял, что она моя. А стоило ее поцеловать, и я пропал. Знаю, что совращать пьяных девушек нельзя, но как тут было удержаться? Да и это скорее меня уложили на лопатки. А какая она горячая. Моя пара не сравнится ни с одной из любовниц. Она другая, живая, нежная, единственная. А как моя магия приняла ее? Пламя, которое вырвалось из меня ночью, буквально ударилось в девушку. Я подумала, что все, но пламя буквально впиталось в Свету, и теперь я чувствовал его в ней. Кстати, а друг точно не ошибся насчет пары? Не хотелось бы, чтобы он потом страдал. Факир, прости, но ты уверена в ней? И кивнул на девочку, рядом с которой сел друг. Ты о чем? Как ты поняла, что она твоя? Она ведь такая маленькая. Магию еще нельзя предлагать и... Договорить не успел, так как друг с хитринкой посмотрел на меня, а потом взял ручку девочки. Та схватила его за палец, и я увидел, как серебряные нити потянулись от руки эльфа к золотым ниточкам, возникшим из руки Ангелины. «Она маг? Невероятно. Но если это так, то и ее мать должна быть одарена». «Не знаю, как такое стало возможным и какая в ней магия, Но, друг, это просто непередаваемое чувство. Она точно моя пара. Я рад за тебя. А я за тебя. И давай уж, иди и закажи свое зелье, так как свою пару я точно больше не отправлю в ее мир. Она просто создана, чтобы жить именно у нас, рядом со мной. А я думал, это у меня чувство собственности обострилось. Выходит, не только. Покинув эльфа, я отправился к себе, чтобы связаться с отцом. По пути подумал, что если мой план не сработает, нужно иметь и запасной. Я не такой благородный, как Дивар, и собирался действовать сразу. Одна ночь у нас уже случилась, пора было переходить ко второй. Хотя зачем тянуть до ночи, можно было показать паре, как я хороший днем. Решено. Сейчас найду Светлану и заберу на свою экскурсию в нашу спальню. К тому же сегодня очень жарко, думаю, девушка не откажется от ванны, где мы сможем искупаться вдвоем. Как хорошо, что у нас есть факир, который точно не сведет глаз с Ангелины, а значит, моя пара будет спокойна. И чего Дивар так медлит? Уже бы давно охмурил Женю. По ним же видно, как искры летят в стороны. И как они только сдерживаются. Я вот и ночи не смог устоять, а они уже неделю играют в догонялки. Невероятно. Как хорошо, что мысль про зелье пришла так вовремя, а то по глупости я мог бы и лишиться пары. Но нет, я не собираюсь рисковать, так как друг каждый раз, наблюдая за исчезновением девушки. Кто знает, какие еще опасности таит их мир. Женя. Прогулка получилась очень интересной и необычной. Дивар оказался замечательным рассказчиком. Он поведал мне о своей семье и об этом замке, которому была почти 1000 лет. Оказалось, моему демону принадлежало все правое крыло, а левое занимали родители. Если бы у них был еще один ребенок, то весь замок делился бы на троих. И да, Дивар с супругой будут жить именно здесь. В их мире семьи старались не разделяться. Проще было сделать пристройку к дому или к замку. Мне даже стало завидно. Такая крепкая семья и замок замечательный. Он не пафосный, как я подумала сперва, а очень уютный и теплый. Много светлых комнат, растений. А какой здесь сад! Можно день гулять среди фонтанов и лавочек и так и не пройти его весь. А еще рядом находится красивое озеро, в котором, как меня заверили, никто не водится. В какой-то момент пришел Кронер и увел подругу, пообещав устроить ей личную экскурсию. Возражать не стала. Пусть парочка повеселится. «Раз остались только мы, предлагаю провести небольшой урок магии. Что скажешь?» Демон подвел меня к красивой беседке, где стоял мягкий диванчик с подушками. «Я не против. С чего начнем?» «Для начала вытяни руку и попробуй призвать пламя. Нужно посмотреть, как ты его проецируешь». По-деловому заговорил он, но сел очень близко. Противиться не стало, так как мне рядом с ним было очень уютно. А еще мне нравился его хвост, который гулял туда-сюда, а иногда обвивал мою ногу под платьем. Вытянула руки и, зажмурившись, попробовала найти то самое пламя. «Неплохо», — раздался голос мужчины, и, открыв глаза, я увидела, что моя ладонь горит. «А-а-а!» — закричала, вскакивая, и начала махать руками. «Женя, спокойно. Мы поняли, что ты можешь проецировать магию на коже. Попробуй представить, что пламя сжимается в шар». Меня крепко схватили поперек талии и усадили к себе на колени. Теперь демон шептал мне на ушко, при этом обнимая одной рукой, лаская ногу хвостом и нежно держа мою ладонь другой рукой. «Женя, сконцентрируйся». «Как, когда меня так крепко обнимали?» Но этого не стоило показывать, поэтому я закрыла глаза и попробовала сделать то, что меня просили. Мучилась я почти час и дважды чуть не сожгла беседку. Пламя упрямо не хотело от меня отделяться. Зато я поняла, что могу буквально выпускать струю пламени, да еще и довольно мощную. В общем, я очень сильно устала за это время. Хорошо, что нас как раз позвали на перекус, куда я отправилась с превеликим удовольствием. «Женя, не переживай, нам просто нужно больше тренироваться», — утешил меня Дивар, увидев, как я просто упала на стул у стола. Кстати, наши друзья вернулись, и сейчас все опять сидели по парочкам. Подруга, правда, была уже не с прической, а с взъерошенными волосами, да и у Кронера одежда чуть помялась, и даже родители демона присоединились к нам. «Евгения, тебе понравился замок? Прогулка, видно, сильно тебя утомила?» Мне была приятна забота женщины, и я ей улыбнулась. «У вас замечательное поместье, я бы сказала, сказочное. «Вам очень повезло жить здесь, а я устала от уроков магии. Это еще непривычно для меня. Кстати, подруга, я решила отправиться с тобой. Список писать долго, да и мало ли, вдруг я что-то забуду. А так сама все соберу», — произнесла Света, а Кронер недовольно фыркнул. «Хорошо, а Ангелина?» Мы посмотрели на эльфа, который буквально вцепился в ребенка, и вид у него был такой, словно он прямо сейчас был готов убежать вместе с ней. «Она останется здесь. Зачем ей лишние переходы?» «Дорогая, может, и ты останешься? Сама сказала, что там опасно», — настаивал дракон, сжимая ее ручку. «Я только соберу вещи, и все. Но мы же хотели с тобой отправиться в город за обновками». Пока парочка спорила, на меня нахлынуло то самое чувство. «Жаль, что так скоро, но нам, правда, нужно было домой». «Света, пора, давай руку». Подруга соскочила со стула и подбежала ко мне. «Женя, будь осторожна», — попросил Дивар, схватив меня за локоть. Его забота трогала. «Да что со мной случится? Я скоро вернусь, не скучай». «А я буду скучать. И еще как. Мне очень понравилось быть с ним. За мной никогда так не ухаживали, хотя... Стоп. Он ведь вел себя как друг, а не как парень. Но я бы хотела стать его девушкой хоть на день». Знакомая тьма окружает меня, а потом яркий свет слепит глаза. Осматриваю знакомые стены и уже начинаю тосковать по замку. «А у тебя миленько, но почему комната такая маленькая?» Раздается не Светин голос. Повернув голову, вижу Дивара, а подруги нет. «Так, и как это понимать?